Мы видели, как Порошин отнесся к предложению завести куртаги у наследника. Как видно, он находил, что великий князь и без того имеет много рассеяний, вредных для серьезных занятий. Так в записке занесено: «У меня очень дурно учился, так что я, брося бумаги, взял шляпу и домой уехал. Причины дурному сегодняшнему учению иной я не нахожу, как ту, что учиться он начал несколько поздно, а после моих лекций оставалось еще фехтовать и сходить за ширмы, подтянуть чулки и идти на концерт. И так боялся и нетерпеливствовал, чтоб не опоздать». Встречаем и такие жалобы Порошина на своего воспитанника. Говорил все о штрафах, и я обронил его за то. «С лучшими намерениями в мире вы заставите ненавидеть себя, государь». Очень стал ветрен. В конце месяца Порошин записал: «На меня все-таки сердит». А ребенок жаловался, что ему мало развлечений, зачем в вольный маскарад его не водят, жилище свое в горести называл монастырем Павловским, Никиту Ивановича Панина настоятелем, а себя вечно дежурным монахом. С другой стороны, завистливые кавалеры указывали Панину, что Порошин забрал себе слишком много влияния на великого князя. Порошин рассказывает такой любопытный случай. «Я не был сегодня дежурным, однако государь-цесаревич просил меня, чтобы пришел я к нему и поговорил с ним о чем-нибудь, или бы что прочитал ему. Его высочество откушал у себя в опочивальне один. Пошли мы за Никитою Ивановичем за большой стол обедать. С великим князем остался дежурный кавалер, мой товарищ. Из-за стола хотел было я идти к государю-цесаревичу, дабы он и дежурный мог отойти обедать. Но вместо меня кавалер, который был под дежурный, захотел сам идти к его высочеству, так как ему и следовало. Не противоречил я в том немало, не хотя из такой безделицы сделать другому огорчение, так и сделалось. Пошел он другого сменить, а тот на его место пришел обедать. Как обед наш совсем кончился, пришли мы все за Никиту Ивановичем к его высочеству в опочивальню. Лишь вошел я, то приметил, что его высочество весьма раздражен, и на вышеупомянутого поддежурного кавалера смотрел очень косо. Подошел, спрашивал я государя-цесаревича, что он так гневен, изволил отвечать мне, указывая на оного кавалера: «Вот дурак от на меня сердится, что я тебя люблю». До того дошло, что его высочество жаловался Никите Ивановичу на поддежурного оного кавалера, что он на него сердится. Кавалер поддежурный, к немалому моему удивлению, совсем из себя выступя, говорил его превосходительству, что как скоро пришел он из-за стола к великому князю сменить другого, то его высочество, осердясь, сказал ему: «Зачем тебя черт принес? Для чего не пришел ко мне Порошин?» Еще в жару своем продолжал он и кавалер, что его высочество по большей части изволит всегда разговаривать со мною, то есть с Порошиным, что гневается, когда другой подойдет тут, что изволит говорить, что они все меня ненавидят за то, что он меня любит, что изволит браниться и говорит, что как бы они меня ни ненавидели, он еще больше любить меня будет назло им, что и сам де Никита Иванович приказывает ему, Порошину, давать мне, великому князю, наставление, а мне его слушаться и прочее». Никита Иванович кричал на великого князя, для чего он так неучтиво с кавалером своим обходится, что ежели он так поступает, то его превосходительство запрещает, чтоб с ним один на один никто не оставался, что очень дурно его высочеству так изъясняться, а что и того дурнее, ежели он и его речи происходят от каких внушений. Под 8 ноябрем 1765 года записан любопытный разговор. Из посторонних обедал у нас только Иван Перфильевич Елагин. Как я, между прочим, подшпынял над его высочеством, что он на блюдо трески изволит смотреть с крайним аппетитом, а, может быть, кушать ее не дадут, то, будучи тем несколько тронут, изволил он говорить: «Ну, пусть это так, теперь позволь же мне и про тебя нечто сказать». «Знаете ли, сударь Никита Иванович, что вы ему больше досады сделать не можете, как ежели зачнете говорить с ним по-немецки? Насмерть этого языка не любит». «Говорил я на то, что не любить мне его не для чего, а что редко говорю, это от того, что случаев к тому мало имею». Иван Перфильев примолвил к тому: «Для чего ему не любить немецкого языка? Он в нем очень силен, и по-немецки говорить великий мастер». На сие сказал я Ивану Перфильевичу, что бывают часы, когда и никаким языком говорить не хочется. Никита Иванович очень в сие вслушался, чего мне и хотелось, потому что с тем намерением и сказал я то. Интрига достигла своей цели. Спустя несколько времени встречаем в записках жалобу Порошина на холодность великого князя и на придворные шутки, а под 3 декабрем записано: «Когда я дежурный, то прежде, нежели чай сберут, изволит его высочество обыкновенно сам входить ко мне и разговаривать со мною. Сего утра того не было, и как я вошел к государю-цесаревичу, то он, принявший меня очень холодно и долго бывший в молчании, изволил, наконец, сам перервать сие молчание и спросить меня: „А что это значит, что я перед чаем не вошел к тебе?“ Ответствовал я, что лучше о том надобно знать его высочеству, что я вижу, что его высочество на меня сердится, а за что, подлинно не знаю. На сие изволил мне говорить государь-цесаревич с некоторым жаром: „Ты это заслуживаешь. Знаю я теперь, что все то значило, что ты прежде не говорил со мною, и я уже обо всем рассказал Никите Ивановичу“. Рассказано было и о записках. Во время оных перетолкований его высочеству речей моих и рассуждений, на справедливости и усердии основано, говорит Порошин, привели государя-цесаревича, что и о журнале моем рассказать он изволил, хотя прежде обещался, чтобы никому об оных не сказывать, и до ныне ненарушимо хранил свое обещание, думая, что и то будет служить мне в предосуждение и в обличение коварных моих, как они называли, умыслов. И в самом деле, и о сих записках уверили его высочество, что они со временем будут только служить к его стыду и посрамлению».